Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 388. Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа, Бога твоего. Книга Второзаконие, 12 глава, 28 стих. Хотя блаженство достигается не делами закона, верный раб Божий не лишается тех благословений, которые обещаны за послушание. Наш Господь освободил нас от проклятия, когда понес наше наказание, одновременно Он не лишил нас ни одного из благословений, которые обещаны за послушание. Поэтому нам так необходимо внимательно прислушиваться к явленной нам воле Господней и обращать свое внимание не только на определенные части ее, но на все слова сии. Нам не следует заниматься подбором или поисками, оказывая без различий свое уважение и почтение ко всему, что повелел Бог. Таков единственный путь к благополучию и для отца, и для его детей. Благословение Божие сопровождает избранных до третьего или четвертого рода. Если мы ходим пред Ним в истине, все окружающие будут знать, что мы являемся потомками тех, которых в свое время благословил Бог. Бесчестие и лицемерие не могут приобщить ни нас, ни наших близких к благословениям Божиим. Сообразование с миром и грех не могут даровать доброго ни нам, ни нашим близким. Но благо будет нам тогда, если мы правильно будем ходить пред Господом. Если честность и праведность не поможет, скажем, продвинуться нам вперед, то обманом и ложью мы решительно ничего не достигнем. Только то, что доставляет радость Богу, приносит радость и нам.